Утром Хиллари, задумчиво глядя в окно, смотрела, как он уезжает на своем красном Феррари. Она знала, что будет помнить его всю жизнь, но не ожидала от него ничего больше. Билл не искал серьезных отношений. Ему не нужна была постоянная подруга, любовница или жена. Занятия любовью были для него тем же, что еда, сон или питье. Его, в общем-то, не волновало, с кем именно он это делает и будет ли когда-либо делать это снова с той же особой. Ему было важно иметь возможность это делать, когда хочет, где хочет и с кем хочет. Днем он прислал ей громадный букет роз и бриллиантовый браслет от Гарри Винстона. Браслет она с улыбкой вернула, чему Билл не удивился, однако больше совместного времяпрепровождения он ей не предлагал. Добыча и так сама шла к нему в руки. Мир был полон красивых женщин. Для Хиллари это не явилось сюрпризом, лишь легким разочарованием. Сюрприз же поджидал ее спустя 2 месяца, когда она обратилась к врачу. Дело в том, что, оправившись после гриппа, она чувствовала себя не лучше, а хуже, ощущала полный упадок сил, сонливость, отсутствие аппетита. Даже запах кофе утром в офисе вызывал у нее отвращение. Промучившись так 6 недель, она позвонила своему врачу и записалась на прием. Доктор порекомендовал сделать анализ крови и тщательно обследоваться, после чего предполагал прописать ей антибиотики. «Это может быть какой-нибудь кишечный вирус, мисс Уокер. Вы никуда в экзотические места в последнее время не ездили?» Хиллари покачала головой, удрученная своим плохим самочувствием. Однако 2 днями позже она узнала его причину. Результаты обследований пришли, а доктор антибиотиков не прописал, потому что она была беременна. Это показал обычный тест на беременность. Узнав новость, Хиллари, потрясенная, положила телефонную трубку и уставилась в пространство. Она точно знала, от кого. Брок был ее первым мужчиной за последние 2 года. Она никак не предохранялась, и он тоже. Ей и в голову не пришло иметь что-то на всякий случай. Он был вторым мужчиной, с которым после трагедии юности у нее произошла близость. И вот беременна. Был лишь один способ решить эту проблему. Часом позже она снова позвонила доктору и договорилась о визите. С работы ушла в обед и все думала о трудном положении, в котором оказалась. Сказать ли ему или нет? Может, он только посмеется и скажет, что это исключительно ее проблема? А если сделать аборт? Может, это нехорошо? Может, это грех? С одной стороны, она хотела как можно скорее избавиться от беременности, а с другой стала снова вспоминать маленькую Акси и Меган, сладковатый запах присыпки и шелковистые волосики, рассыпавшиеся по подушке. Хиллари вспомнила, как Меган посапывала во сне и вдруг подумала, что не могла бы это сделать. Она уже потеряла 2 любимых детей, а теперь убить еще и этого? Может быть, Господь решил так возместить ей потерю, заполнить чем-то иным грядущие годы, которые кроме работы ничего не обещают? Ребенок? От такого отца, как Билл Брок, наверняка будет очень красивым, а ему самому и знать не обязательно. Малыш будет целиком принадлежать ей, только ей. Хиллари внезапно ощутила сильнейшее желание сохранить, защитить малютку. Теперь она поняла, почему юбки в последнее время стали ей тесны, хотя вес даже уменьшился. Врач констатировал, что срок беременности составляет 8 недель. 8 недель! 2 месяца у нее в животе развивается ребеночек. Как можно убить его? И тем не менее нужно это сделать, потому что с такой обузой ни о какой карьере речь идти не может, а помощи ждать не от кого. Но этот запах, этот трогательный плач. Хиллари до сих пор помнила, как первый раз увидела Акси. А если кто-нибудь отнимет это дитя, как отняли Меган и Акси? Что если Билл Брок узнает и захочет забрать своего ребенка?